Глава 13. Я едва сдерживала слезы, быстрыми шагами направляясь к выходу из зала. Голоса и смех гостей сливались в неразборчивый шум, но все это больше напоминало гул, давящий на уши. Меня переполняла боль и злость. Зачем я вообще согласилась на встречу с ним? Почему я снова позволила ему влезть в мою жизнь? Дура. Лиза? Голос Михаила раздался за спиной, заставив меня замереть на мгновение. Но я тут же сделала еще шаг, игнорируя его. «Лиза, стой!» Он догнал меня уже у самого выхода, схватив за локоть. «Не трогай меня!» – прошипела я, вырывая руку. «Что тебе нужно?» Он стоял передо мной высокий, уверенный, но сейчас в его взгляде была растерянность и что-то еще, что-то, что я не хотела видеть. «Лиза, это не то, что ты думаешь. Дай мне объяснить». «Объяснить?» Я фыркнула, скрестив руки на груди. «Ты привел ее сюда, на мероприятие, где я отвечаю за все. И...» Я замялась, глядя ему прямо в глаза. «Она выглядела как твоя девушка. И это после того, как задаривал букетами и умолял о встрече? Ты вообще в своем уме? Решил поиграть в ловеласа? Ты мне противен. Она не моя девушка». Выпалил он, поднимая руки, будто сдаваясь. «Это моя помощница, только и всего». «Помощница!» Я рассмеялась, но смех был горьким. «Конечно! И вы так мило ворковали, потому что...» «Что? Обсуждали рабочие вопросы?» «Лиза, ты несправедлива». Его голос стал тверже. «Ничего между мной и Еленой нет. Почему ты всегда предполагаешь худшее обо мне?» «Потому что ты сам этому способствовал!» — закричала я, забывая о том, что мы на улице и люди могут услышать. «Ты всю жизнь только и делал, что причинял мне боль. В школе, сейчас. Ты думаешь, цветы и записки могут все исправить?» Михаил побледнел. Его лицо напряглось, но он не перебил меня. «Ты не понимаешь, что я чувствовала тогда!» — продолжила я. Голос дрожал от эмоций. «Ты унизил меня перед всей школой, ты сделал меня посмешищем, и никто даже не пытался меня защитить. А теперь ты стоишь тут и делаешь вид, что ничего не случилось?» «Лиза, я был ребенком!» — выкрикнул он, шагнув ближе. «Да, я вел себя как идиот. Я был глупым подростком, который хотел произвести впечатление на других. Но я...» «Ты что?» — перебила я, глядя на него с вызовом. «Пытался казаться крутым?» «Пытался, но не был». Он замолчал, опустив взгляд. Впервые за все время он выглядел уязвимым. Это выбило меня из колеи. «Да?» — тихо произнес он. «Я пытался доказать, что я что-то значу, что меня будут уважать». «Уважать?» — мой голос задрожал от злости. «За то, что ты разрушил мою самооценку? За то, что превратил меня в мишень для насмешек?» Михаил снова поднял глаза на меня. Его взгляд был полон боли. «Лиза, я ошибался. Я понимаю это сейчас, но я не могу изменить прошлого. Я могу только...» «Ничего ты не можешь!» — выкрикнула я. «Потому что ты тот же самый Миша, который думает только о себе!» Он резко шагнул вперед, и я почувствовала, как воздух между нами стал густым, как сироп. Его голос звучал низко и напряженно. «Ты не знаешь, кто я сейчас, Лиза. Ты видишь только то, что хочешь видеть. А ты видишь только то, что удобно тебе». Отрезала я, но голос сорвался. Слезы уже жгли глаза, и я отвернулась, чтобы он их не увидел. Миша не дал мне уйти. Он схватил меня за запястье, но не грубо, скорее настойчиво. Я повернулась к нему, чтобы закричать, но слова застряли в горле. Его глаза были так близко, что я могла разглядеть мельчайшие оттенки зеленого. «Лиза», — сказал он хрипло, — Ты единственная, кто заставляет меня чувствовать себя настоящим. Ты единственная, кто может так меня...» Я не успела ответить. Он пересек расстояние между нами и накрыл мои губы своими. Поцелуй был резким, почти яростным, как будто он пытался вложить в него все, что не мог сказать словами. Мое сердце забилось так сильно, что, казалось, его слышал весь мир. Но вместо того, чтобы оттолкнуть его, я замерла, не зная, как реагировать. Все, что я чувствовала, — это его тепло, его дыхание, его настойчивость. И все же, где-то внутри меня раздался голос, кричащий, что это ошибка, что это не должно происходить. Но тело уже отключилось от разума и пустилось в пляс, отвечая на поцелуй.